Глава 21. Макар Боярцев. Мне плевать на угрозы, Кэт. Абсолютно. Смешно бояться потерять и без того подпорченную репутацию, теряя при этом самое важное в жизни. То, что тебе досталось случайно, чудом, и стало единственным, ради чего вообще стоило рождаться в этот мир. Я в очередной раз набрал номер Данаи. Длинные гудки показались мне злыми, но я отогнал от себя дурные мысли. Даная умная. Я ей все объясню, и она поймет. Все поймет. Иначе не может и быть. Главное, скорее оказаться дома, рядом. «С тобой никто не захочет иметь дел, Боярцев!» — крикнула мне в спину беснующаяся фурия. «Сдохнешь под забором, скот. Ни один нормальный инвестор не станет финансировать подонка, бросающего женщин и детей. Я тебе такую рекламу организую. Ты слышишь, Скотт? Думаешь, этой блаженной ты будешь нужен, нищий? Хрен там. Уж я постаралась, поверь». Еще бы я не слышал. Визг ведьмы наверняка был слышен сейчас на другой стороне сине-зеленого шарика. Кузнечный молот в голове превратился в адский набат. Я сбежал по ступеням, боясь, что если оглянусь, то превращусь в каменное изваяние. А мне нужно домой, к моим любимым, к тем, кто на самом деле меня ждет. Даже уличный ледяной воздух не смог меня привести в норму. Я, покачиваясь, побрел по тротуару, даже примерно не представляя, сколько времени провел в странном гипнотическом состоянии, болтаясь между небом и землей. Кэт расстаралась. Добытый ею нейролептик оказался опупенным. Я даже танцевал под его воздействием, подчиняясь приказам проклятой чумы. А сейчас меня потряхивало в отходнике. Но в мир, по крайней мере, начали возвращаться чувства, запахи и страхи. Именно так, с большой буквы, выкручивающие, ломающие. Не помню, как добрался до дома. Сегодня чертова высотка не казалась мне величественной, скорее мрачной и мертвой. «Здрасте, бабдаш!» — гаркнул, стараясь переорать телевизор в бабкином стакане, транслирующий какую-то документалку на тему животного мира. Вахтерша даже не глянула в мою сторону, поджала губки свои, и без того тонкие, и с гипертрофированным интересом уставилась в экран допотопного зомбоящика, пробормотав при этом: «Надо же! До чего техника дошла? Козлов и там транслируют». «Не понял. Ты страх, что ли, потеряла, старая?» Простонал я, вспомнив, сколько плачу этой старой выдре из своего кармана. Наш дом населен интеллигенцией всех мастей, кичащейся своими регалиями на поприще науки и культуры, но странным образом забывающей о воспитании, когда дело касается оплаты обслуживающему персоналу. Профессора и отставные генералы становятся жадными матерщинниками, едва речь заходит о тугриках, которые нужно собрать на лифт, например, или той же консьержке. Когда я переехал в высотку, они с удовольствием переложили на меня финансовую повинность, как на Салабона. И я, в конце концов, думаю, что заслуживаю хоть немного уважения. «Страх не так страшно, как совесть потерять», — гаркнула Доздраперма и Всталовна, выпятив вперед подбородок, из которого торчал одинокий волосок. «Старуха Изергиль, мать ее! Это что, все сговорились, что ли, сегодня на меня орать? Не барин ты, а муфлон винторогий, ясно? Я его барин, барин. Тьфу! Бари-то благородные, а ты конь барбидосский. Вот. Да что вы несете?» Ошалел я, если честно, от таких поэтических сравнений моей персоны с представителями рода копытных. Или вам на самбе лампочку стряхнули? Энто тебя, милок-то, стряхнули. Только мы раньше чутка. Когда рожали, поди головенкой приложили болезного. Иначе чем объяснить твою козлячью сущность? Такую девочку обидел. Наша-то барынька ни на одну горгалыгу твою похожа не была. Не тебе чита. Хорошая она, потому и увезли сразу. У перехватчика-то твого и лихмузин побольше будет, и мозг наверняка поизвилистее. Будет она счастливой и богатой. А ты нюхай иди, да с ужихой своей целуйся. Вы друг другу дюже подходите». Я больше не стал слушать бред бабки. Деменция — штука страшная. Бедная старушка. Похоже, два немецких друга все же нашли ее адресок и вломились полным составом. И Альцгеймер, и Паркинсон в связке страшны и разрушительны. Сейчас доберусь до дома и вызову скоряков. Похоже, фляга у бабки брызнула на животных. Телевизор зло, я знал. Но что передачи про зверушек так действуют на умы разрушительно, не предполагал. Черт, надо было купить цветов. Прощение просить всегда легче, имея в руках козырь в виде шикарного букета. Отпер дверь своими ключами, проскользнул в темную прихожую, удивляясь странной звенящей тишине. Даже проклятый шерстяной поганец не вцепился сегодня мне в лодыжку своим. Сердце замерло от ужасного предчувствия. Я нащупал выключатель и тут же ослеп от света, вспыхнувшего под потолком. Сегодня рисованные музыканты смотрели на меня со стен зло и недобро. Я прошел в холл, едва переставляя закаменевшие ноги. «Все еще можно исправить», — прошептал, успокаивая себя. Из глаз посыпались искры, когда по привычке зацепился мизинцем за ножку чертовой тахты. Едва не упал на стеклянный столик, который Данька терпеть не может. Говорит, что он холодный и бездушный. Взгляд выхватил сваленные на этот ледяной предмет мебели вещи. Аккуратно сложенный лист бумаги, свидетельство о разводе, смешной мобильный телефон, украшенный дурацким розовым брелоком ламой. Я взял в руки вещь моей жены, нажал на кнопку и увидел. Лучше бы чертова тварь опоила меня до смерти. Может, тогда бы я сейчас не хотел сдохнуть от чувства вины. С фотографией, отразившейся на маленьком экране, улыбалась полуголая Кэт, демонстрирующее кольцо, которое я купил моей ламе. А я валялся в кровати рядом с ней, раздетый и дебильно щурящийся, как нажравшийся сметаны кот. Бросился в детскую, понимая, что это все. Это конец. Схватил пахнущую моим сыном пижамную кофточку, прижал к груди. Все осталось на своих местах. Лешка даже не забрал свои сокровища, компьютер и планшет. Зато оставил мне послание, маленькую семейную фотокарточку, пришпиленную к дверце шкафа ножом, как раз в центре моего дурного лба. Он обещал, что надерет мне зад? Что ж, сейчас я до одури этого желал. Телефон. Точно. Выбрал номер из списка контактов и замер на месте в ожидании ответа. «Козел!» — рявкнула Генка, даже не став меня слушать. И отключилась. Я снова набрал ее номер, но ответа не получил. Так, а что там несла баба Даша про перехватчика? «Лоуи», — хмыкнула бабуська, достав из-под стола книгу размером с аэродром Пулково. Франт такой нашу Данечку за ручку поцеловал. Я индаль не обзавидовалась. Старый только для нее. Так ей же его не варить. «Вы уверены, баб Даш?» «Стопудово. Пока не страдаю галлюцинациями». «Лягушатник. Он тут и крутился 2 дня. Все мадамой меня звал. Разнюхивал, когда, мол, Данай вернется. Да где она? Я даже разок шугнула рабчонка-то его иного. Водителя, значит. Хотел он корзину роз проволочь. А я тут как тута. А что? Работа это моя. Блюсти и оберегать. Трутся туточки, французы всякие. А потом у Капитолины Палны пианины пропадают. Так я его с саным тапком. Ленька попросил меня. Выкинь, мол, баб Даш, пока папка-то не увидел, что наш котик уже 5-е его пантофли-то уссал. Так я... Слушайте, давайте ближе к делу. Перебил я восхищенный монолог вахтерши. Так я и говорю. Лешка-то с ним за руку поздоровался с Франтом. Сказал, раз вы такой лось и просохатели счастье, то Даная станет звездой, а вы копыта свои сгрызете до жопы. Вот. А потом они все в лихмузин сели, и Люцифер даже улыбался. Вот. Я выскочил из подъезда, словно за мной гнались все черти ада, уже зная, куда поеду сначала. Лёшка — мой главный козырь. Нужно только заполучить его в сообщники, и дело в шляпе. Только он может спасти дурного лося. Даная меня и слушать не станет, а вот моего сына... Возле моей машины кто-то активно крутился. Я успел выхватить взглядом мелькнувший лишь на секунду знакомый рюкзачок и едва не сплясал горячую румбу. «Лёха, ты пришёл надрать мне зад?» — радостно гаркнул я. Мальчишка высунул нос из-за машины, поморщился, будто увидел не отца кровного, а что-то омерзительное, и, молча, не говоря ни слова, припустил к близлежащим кустам. Я понял, что если позволю ему скрыться в зарослях, то точно не найду его в ближайшее время. Этот мелкий вождь краснокожих за короткое время, что жил в моем пентхаусе, успел разнюхать все в окрестностях. Я за годы не удосужился узнать даже, где находится ближайший магазин. Давненько я так не бегал. В груди, казалось, вот-вот лопнут переполненные кислородом легкие. К горлу подкатил колючий ком, когда я наконец-то ухватил ушастого за ручку рюкзачка, болтающегося за его спиной. «Помогите!» — заорал этот нахоленок, затрепыхавшись в моих руках, как уж. Что-то звякнуло по асфальту, но я не обратил ни малейшего внимания на этот незначительный факт. Сейчас у меня были поважнее дела. Если Леха свой театр одного актера доведет до ума, то мне наломают так, что я себя забуду. «Спасите, я маленький, а этот дядька извращуга!» «Не устраивай цирк!» — прошипел я, дебильно улыбаясь, начинающим собираться вокруг нас людям. «Господа, это мой сын. Все в порядке. Просто он проблемный, дурачок он. В детстве с молотилки упал головой вниз. Теперь вот справиться не можем. Убегает, бродяжничает. У меня есть документ, подтверждающий, что ребенок со мной одной крови. Расходитесь, граждане. Нечего на чужое горе пялиться». «Ох, бедолага!» — вздохнул огромный дядька, погрустнев глазами. «До этого он готов был меня растерзать, судя по выражению, на огрячьем лице защитника угнетенных малышей, легающихся, будто разъяренные рысаки. И у богатых беды-то бывают. Держись, парень. С дурачками-то того. Тяжело». «Да уж, мне до твоего шапито. Срать-пердеть не долететь», — прорычал Лёшка, глядя, как расходятся разочарованные зрители. «Это же ты у нас, веселый клоун Пеннивайз. Такие антраша выделываешь. Аж прямо дух захватывает». «Лёха, меня подставили. И, кстати, где ты про Пеннивайза-то узнал? Это ж ужастик. Они плохо влияют на детскую психику». «В кине», — рявкнул сынуля, вывернувшись из рюкзачка. «На детскую психику, лось, плохо влияет потеря двух мам за несколько месяцев и осознание, что их отец — скот, а не милый добрячок из глубин космоса, жрущий детей. Подставили его. Враки-каки. Так я и поверил. Сам, говорит, подставили, а сам... Да у тебя морда была на фотке, где ты эту гангрену обнимал, как у Люцифера, когда он тебе в твои розовые мокасины личинку отложил. Во-первых, в кино, — поправил я мальчишку. Даная жутко сердилась, когда этот мелкий коверкал родную речь. Сейчас он готовился бежать. Я это прекрасно видел. Лёхе было жаль рюкзачка, болтающегося в моей руке. Только поэтому он еще стоял рядом и прожигал меня злым взглядом. «Лёш, у меня доказательства есть. Я сюрприз готовил. Как раз в тот вечер собирался. Даже мерзенышу этому шерстяному подарок купил. Он еще в машине лежит. И то кольцо, что на фотке было. Я его Даньке нес. Я хотел с вами настоящую семью, понимаешь?» Лёшка насупился, но, судя по прищуру, бежать пока передумал. «Но, предположим, только это слова все», — наконец пробубнил он, засунув палец в нос. Я замечал, он всегда ковыряется в носу, когда думает, как можно дядьку взрослого заставить обниматься, а? Да и подарки ты мог купить утром сегодня. Фуфло у тебя версия. Так что опусти. И Даная моя тебе не поверит. Хотя вряд ли тебе удастся ей рассказать эти сказочки. Ее Луи увез до славного города Парижу. Там ей хорошо будет. Там нет тебя, Вруна, и мамули твоей ведьмы. Вот повезло-то мне в семейке такой уродской родиться. У меня есть документы, которые за утро не сделаешь. Вздохнул я. Черт, в кого он такой хитрый-то? Они в машине. Идем, покажу. В машине? Как-то странно пропищал мальчишка, боком двинув в сторону кустов опять. Это в желтой-то? Слушай, некогда мне сегодня документы-то читать. И очки я забыл. Да и тетя Оля, поди, уже меня ищет. Убьет меня за то, что сбег. Лешка, нам надо Данаю вернуть. Я должен ей все объяснить, понимаешь? Так, погоди. А чего это ты? Прищурился я, глядя в бегающие глазки своего сына. Я давно уже изучил его повадки. И такой взгляд может означать только одно. Он накосорезил по-крупному. «Я зад тебе пришел надрать», — хлюпнуло носом ушастое щадье. «А потом понял, что не справлюсь. Ты же лосяра». «Ну, я и...» Я обошел свою любимую тачку и чуть не взвыл. Через весь кузов шла выцарапанная до грунтовки надпись «Лосячий скотовоз». «Я тебя точно на опыт издам», — прорычал я, чувствуя странное равнодушие к чертовой машине. Кусок железа сегодня меня абсолютно не волновал. «Садись в машину». «Не, позорно», — вытер рукавом нос Леха. «Получаюсь, я тоже лось». «Лосенок», — ощерился я, распахнув перед сыном искореженную им же дверцу. Сунул ему в руки папку, которую достал из бардачка. «Читай. Помнишь, как это делается? Или как с математикой?» В одно ухо влетело, из другого вылетело. Лёшка читал недолго. Я смотрел на мальчишку, хмурящего бровки, и видел в нем себя. Нос мой и лобик, который он морщил так смешно, по-взрослому. А вот глазенки у него Ларкины, и родинка на щеке, как у нее. Черт, какой я был дурак! Как много потерял! Поверил матери, придурок. И если сейчас я снова упущу свой шанс, то можно и не жить больше. «Это что?» — всхлипнул мой сын. «Это документы на признание отцовства, подготовленные очень дорогим адвокатом. Слушанье через неделю. Должно было быть. Лёшка, я вас с Данаей люблю до безумия. Слышишь?» Никогда в жизни не думал, что такое возможно. Лёшка, Кэт в суде работает. Узнала про слушание и решила. Ты мне веришь теперь? Лось, я так скучал. По щекам моего сына потекли слезы. Так скучал. Ты ведь знаешь, где Данька? Тихо спросил я, прижав к себе свое сокровище, мажущее мою футболку соплями. Втянул ноздрями запах мыла, молока и конфет, и понял, что никому и никогда не отдам его. «У нее самолет скоро, совсем скоро, пап», — посмотрел Леха мне прямо в душу. «Из какого аэропорта, сын? Пожалуйста», — взмолился я. «Через 2 часа». «Не знаю аэропорт. Я им звонил, звонил. Данька трубку не берет. А Луи не абонент. Мы все равно не успеем. Да и знаешь, может, так лучше ей? Может, надо Даньку отпустить? Она будет счастлива, жизнь свою устроит. Только свою, понимаешь? Чтобы без мальчиков чужих, без проблем твоих, без ведьм злобных. У нас есть целых 2 часа. Улыбнулся я подбадривающе, хотя и понимал правоту моего мудрого мальчика. Лёш, она сама решит, что ей лучше. Я не стану ее держать. Пусть только знает, что я ее люблю. Что я не обманывал ее. Что вы моя жизнь. Выдохнул я, повернув ключ в замке зажигания. У нас есть целых 2 часа.